петухи. Всю ночь вода трудилась без отдышки. Дождь до утра льняное масло жег, и валит пар из-под лиловой крышки, земля дымится, словно щей горшок. Когда штрава, отряхиваясь, вскочит, кто мой испуг изобразит росе в тот час, как загорланит первый кочет, за ним другой, еще за этим все? Перебирая годы поименно, поочередно окликая тьму, они пророчат, станут перемену, дождю, земле, любви, всему-всему. 1923 год.